В распоряжении обвинения три веских доказательства. Это свидетельство мистера Паттеля, сломанный нос и бумажник. Мистер Паттель, совершенно очевидно честнейший и порядочнейший человек, пришел к заключению, что мог указать на двух похожих людей, но указал именно на наших обвиняемых, выделив их из всех, кого мог в тот день видеть на улице, и это не случайность. Однако остаются еще сломанный нос мистера Прайса и отпечатки мистера Корниша на пустом выброшенном бумажнике. И ваше присутствие, сэр, вовсе не означает, что все сказанное здесь сегодня не повторится на суде высшей инстанции в другое время и в другом месте. Кроме того, вы не можете доподлинно знать, какую линию выберет там защита. Но вы, опираясь на свой огромный опыт, должны понимать, что голословные утверждения относительно носа и бумажника будут подвергнуты сильному сомнению и, в конце концов, опровергнуты. Да, объяснения по поводу сломанного носа и бумажника абсолютно логичны. Думаю, мы оба понимаем, что жюри присяжных не может вынести обвинительный приговор. Вынужден объявить о прекращении дела. «Да», — подумал про себя Джонатан Стейн, — «жюри увидит твоих принарядившихся и чистеньких клиентов в белых рубашках, пиджаках и галстуках. Жюри никогда не увидит досье о похождениях этих ублюдков и убийц. Тебе, безусловно, удастся добиться их оправдания, и время и государственные деньги будут выброшены на ветер. Я хоть и с огромной неохотой, но вынужден согласиться с мистером Винсетартом. Дело закрыто. Освободить обвиняемых из-под стражи». «Всем встать!» — прокричал клерк, но с некоторым опозданием, потому как большинство присутствующих в зале уже дружно устремились к дверям. Корниш с Прайсом, освобожденные от наручников, тянулись через перегородку пожать руку Винсетарту, но тот, отвернувшись от этих рукопожатий, быстро вышел в коридор. Чтобы спуститься на нижний этаж, нужно время, лифты в этом здании вечно перегружены. По чистой случайности Джек Бернс оказался внизу первым и стоял в холле мрачный и разозленный сверх всякой меры. Прайс и Корниш, отныне свободные граждане, чертыхаясь, скаля зубы и одаривая друг друга дружескими пинками, выкатились из лифта в холл. Бернс не сводил с них глаз. Их разделяло ярдов 20. Не сговариваясь, оба бандита подняли полусогнутые средние пальцы и показали детективу неприличный жест. «Ну что, слопал, тварь?» — взвизгнул Прайс. И оба они выкатились на Хайбери-роуд и отправились в свою берлогу. «Неприятно», — произнес чей-то тихий голос у него за спиной. Бернс обернулся. Одним взглядом вобрал гладкие светлые волосы, насмешливые голубые глаза, вальяжную самоуверенную манеру держаться, и почувствовал, как его захлестывает волна ненависти к Винсетарту и всем ему подобным. «Полагаю, вы гордитесь собой, Винсетарт. Они убили ни в чем не повинного старого человека. Убили, не моргнув глазом. И теперь, благодаря вам, снова на свободе. До следующего раза». Гнев так и кипел в нем. «Господи, неужели вы мало зарабатываете, защищая разных там богатеев со Стрэнда? Зачем вам понадобилось соваться сюда и за какую-то мизерную, чисто символическую плату добиваться освобождения этих животных?» В голубых глазах Винсетарта светилась не насмешка, нет, скорее сострадание. А потом он сделал нечто очень странное. Наклонился и шепнул на ухо Бернсу несколько слов. Детектив уловил запах дорогих, но ненавязчивых мужских духов. «Пусть не покажется вам странным, мистер Бернс», — прошептал он, — «но это имеет прямое отношение к торжеству правосудия». А затем развернулся и вышел через вращающиеся двери. К обочине тротуара тут же подкатил Бентли с водителем за рулем. Винсетарт бросил кейс на заднее сиденье и устроился рядом. Бентли моментально набрал скорость и скрылся из вида. «К торжеству моей задницы», — проворчал вслед ему Бернс. Было время ленча. До участка мили две, и он решил пройтись пешком. Но не одолел и половины пути, как запищал пейджер. Его просили срочно позвонить в дежурную часть. Он взял мобильник, набрал номер. Ответил дежурный офицер. «Тут пришел какой-то старикан, спрашивает вас, говорит, что знал покойного». Старик оказался пенсионером и типичным лондонцем с головы до пят. Берц нашел его в комнате для допросов. Посетитель сидел и тихонько покуривал сигаретку прямо под табличкой с надписью «Не курить». Старик сразу понравился Бернсу. Звали его Альберт Кларк. Но все зовут меня просто Нобби. И вот Бернс и Нобби Кларк уселись друг против друга за стол. Детектив придвинул к себе блокнот. «Назовите ваше полное имя и адрес». И принялся записывать. Но когда дело дошло до района, где проживал Нобби, остановился. «Уилесден». «Но это же страшно далеко отсюда». «Я знаю, где это», — ответил пенсионер. «Там живу. А покойный, ясное дело, тоже. Где же еще мы могли познакомиться?»